Так как Демуи все это крикнул на скаку, то был уже далеко, когда Лямоль и Коконас вполне усвоили значение его слов. «А королева!» — крикнул ему вслед Лямоль. Но вопрос молодого человека повис в воздухе. Демуи уже отъехал слишком далеко, чтобы его услышать, а тем более, чтобы ответить. Коконас сразу принял решение. Пока Лямоль стоял, не двигаясь и следя глазами за Демуи, мелькавшим вдалеке среди ветвей, которые то раздвигались перед ним, то вновь смыкались, Коконас побежал за лошадьми, привел их, вскочил на свою лошадь, бросил поводья другой на руки Лямоля и приготовился дать шпоры. «Ну же, ну, Лямоль! Повторяю тебе слова Демуи, бежим! А Демуи зря не говорит, бежим, бежим, Лямоль!» «Одну минуту», — ответил Лямоль, — «ведь мы сюда явились ради какой-то цели». «Во всяком случае, не ради той, чтобы нас повесили», — возразил Коконас. «Советую не терять времени. Догадываюсь, ты сейчас займешься риторикой и начнешь толковать на все лады понятия «бежать», говорить о Горации, бросившем свой щит, и об Эпаминонде, который вернулся на щите. Я же говорю тебе просто, где бежит Демуи де Сен-Фаль, там каждый имеет право убежать. Ему не поручали увести королеву Маргариту, возразил Лямоль. И Демуи де Сен-Фаль не влюблен в королеву Маргариту. Дьявольщина! И хорошо делает! Раз эта любовь внушила бы ему те глупости, какие я вижу намерен совершить ты, пусть 500 тысяч чертей унесут в ад любовь, которая может стоить жизни двум честным людям! Смерть дьяволу, как говорит король Карл! Мы, дорогой мой, заговорщики, а когда заговорщикам не повезло, им надо утекать! Садись, садись, Лямоль!» «Беги, я тебе не мешаю, а даже прошу. Твоя жизнь дороже моей, так и спасай ее!» «Лучше скажи Коконас, пойдем на виселицу вместе, а не говори Коконас, убегай один!» «Нет, дорогой мой», — возразил Лямоль, — «веревка — это для мужиков, а не для таких дворян, как мы». «Начинаю думать», — сказал Коконас, — «что я недаром совершил один предусмотрительный поступок». «Какой? Подружился с палачом!» «Ты стал зловещим, дорогой Коконас. Ну что? Что мы будем делать?» — раздраженно спросил пьемондец. «Найдем королеву». «Где это?» «Не знаю. Найдем короля». «Где это?» «Не знаю, но мы найдем их и сделаем вдвоем то, чего не могли или не посмели сделать 50 человек». «Ты играешь на моем самолюбии, Гиацинт. Это плохой знак. Тогда на лошадей бежим. Вот так-то лучше». Лямоль повернулся к лошади и взялся за седельную луку, но в то мгновение, когда он вставлял ногу в стремя, чей-то повелительный голос крикнул: «Стой! Сдавайтесь!» Одновременно из-за деревьев показалась голова, потом другая, потом 30. То были легкие конники, которые спешились и, двигаясь ползком сквозь вереск, обыскивали лес. «Что я тебе говорил?» — прошептал Коконас. Лямоль ответил каким-то сдавленным рычанием. Легкие конники были еще в шагах в 30 от двух друзей. «Слушайте, в чем дело?» — крикнул Коконас лейтенанту легких конников. Лейтенант скомандовал взять на прицел двух друзей. В это время Коконас шепнул Лямолю: «Садись, еще есть время. Прыгай на лошадь, как делал сотни раз при мне, и скачем». Затем, обернувшись к конникам, он крикнул: «Какого черта, господа? Не стреляйте, вы можете убить своих друзей!» И опять шепнул Лямолю: «Сквозь чащу стрельба плохая. Они выстрелят и промахнутся». «Нельзя», — ответил Лямоль. «Нам не увести с собой лошадей Маргариты и двух мулов, а они замешают ее в это дело. На допросе же я отведу от нее всякое подозрение. Скачи один, скачи, мой друг, скачи!» «Господа!» — крикнул Коконас, вынимая шпагу и поднимая ее в воздух. «Мы сдаемся!» Легкие конники подняли вверх дуло мушкетонов. «Но прежде разрешите спросить, почему мы должны сдаваться? Об этом вы спросите у короля Наварского. Какое преступление мы совершили? Об этом вам скажет его высочество герцог Алансонский». Коконас и Лямоль переглянулись. Имя их общего врага не могло действовать успокоительно в подобных обстоятельствах. Но как бы то ни было, ни один из них не оказал сопротивления. Коконасу было предложено слезть с лошади, что он и выполнил, не прикословя. Затем обоих поместили в середину кольца из легких конников и повели по дороге к павильону Франциска I. «Ты хотел посмотреть на павильон Франциска I?» — сказал Коконас, заметив в просвете между деревьями стены очаровательной готической постройки. «Так похоже на то, что ты его увидишь». Лямоль ничего не ответил, а только пожал пьемонцу руку. Рядом с прелестным павильоном, выстроенным при Людовике XII, но получившим название в честь Франциска I, который постоянно назначал в нем сбор охотников, недавно был построен еще домик для вышлятников, но теперь за стеной сверкавших мушкетонов, алебард и шпаг он был почти не виден, как кротовая кучка за стеной золотистой нивы. В этот домик и отвели пленников. Теперь бросим свет на очень туманное, в особенности для двух пленников, положение вещей, рассказав о том, что происходило до ареста двух друзей. Как было условлено, дворяне-гугеноты собрались в павильоне Франциска I, отперев его ключом, который, как мы знаем, был у де Муи. Вообразив себя хозяевами леса, они выставили кое-где дозорных. Но легкие конники сменили белые перевязи на красные, и благодаря этой хитроумной выдумке командира Денансе неожиданным налетом сняли всех дозорных, не сделав ни одного выстрела. После этого легкие конники продолжали двигаться облавой, окружая павильон. Однако де Муи, ждавший короля Наварского в конце дороги фиалок, заметил, что красные перевязи не идут, а крадутся по волчьи, и это сразу возбудило в нем подозрение. Он отъехал в сторону, чтобы его не увидели, и обратил внимание на то, как они все более сжимают круг, очевидно, с целью прочесать лес и охватить все место сбора. Одновременно в конце главной дороги он различил маячившие вдалеке белые игретки и сверкающие аркебузы королевской охраны. Наконец он увидел и короля Карла IX, а в другой стороне и короля Наварского. Тогда он взмахнул крест-накрест своей шляпой, что было условленным сигналом, означавшим «все пропало». Поняв его сигнал, король Наварский повернул обратно и скрылся. Тотчас же де Муи вонзил шпоры в бока лошади, пустился удирать и на скаку предупредил Коконаса и Лямоля. Карл IX, заметивший отсутствие Генриха и Маргариты, направился в сопровождении герцога Алансонского к павильону Франциска I, желая лично посмотреть, как будут Генрих и Маргарита выходить из домика вышлятников, куда он приказал запереть не только тех, кто находился в павильоне, но и тех, кто встретится в лесу. Герцог Алансонский, вполне уверенный в успехе, скакал рядом с королем, страдавшим от острых болей, которые усиливали его плохое настроение. «Ну-ну, давайте поскорее», — сказал король, подъехав. «Я тороплюсь домой. Тащите этих нечестивцев из их норы. Сегодня день святого Власия, а он в родстве со святым Варфоломеем». По слову короля, стена из спик и аркебуз пришла в движение. Всех гугенотов, захваченных в лесу и в павильоне, вывели наружу. Но среди них не было ни Маргариты, ни короля Наварского, ни де Муи. «Ну а где же Генрих? Где Марго?» — спросил король. «Вы, Алансон, ручались мне, что они здесь, и смерть чертям, подайте их!» «Сир, короля Наварского и королевы мы даже не видали», — ответил Денансе. «Да вон они!» — сказала герцогиня Наверская. Действительно, в конце тропинки со стороны реки вдруг появились Генрих и Маргарита. Оба спокойные, как ни в чем не бывало, держа на руке по соколу и любовно прижимаясь один к другому, они скакали бок о бок с таким искусством, что создавалось впечатление, будто их лошади слюбились тоже и шли голова в голову, как бы ласкаясь. Тогда-то разъяренный герцог Алансонский дал приказ обыскать все кругом, и легкие конники наткнулись на Коконаса и Лямоля, укрывшихся под сенью из плюща. Их тоже вывели королевские телохранители, которые образовали вокруг них круг, взяв за руки друг друга. Но поскольку оба друга не были королями, то и не смогли придать себе такой же бодрый вид, как Генрих Наваррский и Маргарита. Лямоль сильно побледнел, а Коконас густо покраснел.